даже чуть меньше», – вставил несколько центов астрофизик. «Мы сейчас в активном поиске месторождений подобного материала, мы называем его наквадахом, но чтоб не было разночтений, мы дадим вам основные физические и химические свойства руды. Когда мы найдем его, мы можем предоставить вам несколько реакторов. Это весьма щедро. Позвольте спросить, в чем причина таких даров? Кроме того, что вы единственная планета, которую мы пока встретили, что имеет промышленный потенциал. В целом наши цели довольно меркантильны, торговля. Если у вас будет доступ к дешевому источнику энергии, это поднимет вашу промышленность на новый уровень, и мы сможем торговать с вами товарами разного назначения, чего не сможет произвести наша небольшая группа. Промышленными товарами, а не просто еда. Хаем, это довольно откровенно, вы четко показываете свой интерес. Хорошо, и я буду открыт. Мы разрабатываем оружие, которое может положить конец нашествию рейфов. Члены ЗВА-1 и подполковник переглянулись. Отлично, а в чем его суть? Вежливо спросил подполковник. Просто мы имеем определенные тактические данные о рейфах и готовы ими поделиться, но нам нужно понимать суть вашего оружия. Пройдемте. Канцлер вместе со своей охраной отвел их в один из медицинских учреждений ХФА. На этой планете в основном личный транспорт был велосипедами, а вот общественный как раз троллейбусы и трамвай. Видимо, рейфы уничтожили на каком-то этапе установки переработки нефти в разнооктановый бензин, и хоть автобусы были известны, они перешли на электричество, превратив автобусы в троллейбусы. На этой планете, что следовало моде начала 20-го века, они выделялись. Особенно, что рядом был канцлер, Шепард улыбался дурацкой улыбкой и махал засмотревшимся на него людям. Тила также была приветливой, Форд был стоичен, но он также привлекал внимание тем, что темнокожих людей они не видели. «Это сильно похоже на зону 51», – прокомментировал это майор, зайдя в медицинское учреждение. «А разве были в начале 20-го века зоны?» – спросил Форд. «Не знаю, но они бы выглядели так. Их провели в типичную биологическую или химическую лабораторию образца начала 20-го века, и им показало то самое оружие. Суть оружия – примерно 150 лет назад некоторый ученый заметил, что рейфы питались одним человеком, но потом сразу же перестал. Ученый предположил, что тот был несъедобен и придумал, что на основе генетического материала сделать вакцину, что сделает всех людей несъедобными. У нас есть ученые, специализирующие в манипулировании генами, канцлер, но вы должны понимать, что это слегка спекулятивное оружие. Вся надежда, что рейфы от вас отстанут, они уничтожат орбитальной бомбардировкой. Разве мы как-то будем угрожать им? Не думаю, что вы отпускаете больной скот на свободу, а не убиваете, сухо сказал подполковник. Но как я сказал, мы поможем вам, и приведем наших ученых. Результаты будут принадлежать как вам, так и нам. Вас устраивает подобная сделка? Да. Хорошо, мы свяжемся с нашей базой и пригласим наших ученых, чтобы оценить перспективность подобного. Однако вы думали над альтернативными сценариями? Мы можем предложить несколько альтернативных сценариев, если вы хотите. Какие? Спросил канцлер. Системы ПКО, противокосмической обороны. В самом просто приближении это устройство, которое может запустить снаряд весом несколько сотен килограмм на орбиту и уничтожить корабль рейфов. Вместе с этим еще есть вариант летающих устройств подобного рейфовским, которые могут уничтожить корабли на орбите своим бортовым вооружением. Однако в таком случае наша планета станет для рейфов угрозой, раз они не могут нас покорить. Логично рассудил канцлер Дрюхин. Это верно, согласился Лестериус. Но рейфы не являются единой силой. Последний раз, когда они объединялись, они были против предков. Извините за такое сравнение. Весь ваш народ, что выслеживает быка или корову, которая забодала фермера и сбежала, рейфы воспринимают ситуацию так же. В крайнем случае, у нас есть некоторое оружие, которое, возможно, сможет уничтожить корабли на орбите. Я поясню, в чем наш интерес. Вашего технологического уровня хватает, чтоб мочь производить космические корабли, поэтому нам очень интересен союз с вами. Космические корабли, я изучал, какие силы нужны, чтоб вывести что-то на орбиту, и я думаю, что мы далеки от подобного уровня. Я должен был быть более конкретным, извиняюсь за это. Корпусы кораблей, вместе с частью второстепенного, оборудование, которое можно изготовить на заводе, а вот все основные системы, такие как двигатели, реакторы и компьютерные системы, можем производить только мы. Однако это дает вам определенную альтернативу в выборе способов защиты от рейфов. Они подарили канцлеру Друхину планшет, чтоб он мог просмотреть все данные по рейфам и принять взвешенное решение. Также экспедиция передала хаффам, можно сказать, технологическую карту, характерную для их периода цивилизации. Вместе с этим, что на базе центральной больницы хаффа, ряд специалистов, которые прибудут вместе с Беккетом, будут проводить лекции и могут начать принимать пациентов. Дипломатические последствия были очень весомыми. Они, черт возьми, связались с самой развитой цивилизацией этой галактики из встреченных, у которых была развитая фармацевтическая и технологическая промышленность. Конечно, это отнюдь не уровень Земли 21 го века, но им нельзя перебирать, это может плохо закончиться. Конечно, хаффы не смогут построить Прометей, это за пределами их технологического потенциала, даже если бы экспедиция очень помогала. Для начала стоит вопрос с Наквадахом. Лестериус слукавил, они знают, где есть запасы Наквадаха и Триниума, достаточно было узнать, как на древнем называется Наквадаха, и ввести в поиск планеты с этим элементом. Тут уже об объемах поставок. Хофф может строить корпуса для тилтаков и алкешей, возможно, также корпусы для ракет, а вот все слишком технологическое уже лежит на плечах экспедиции. Буквально от успешности переговоров с этим миром зависит темпы появления у Пегаса собственной армии для защиты от рейфов. Не говоря уже о том, что 10-миллионный народ может поставить на службу в вооруженные силы 100 тысяч солдат. В 100 раз больше, чем атазианцы. Конечно, в концепции космической войны классическая война уходит на второй план, как и численность, но для гарнизонной службы, а также в качестве пилотов истребителей и кораблей, они будут неоценимы. В дипломатические отношения с хаффом нужно вложить все, что можно. Эливейр вышла из джампера, перед шокированными жителями города, они приземлились на центральной площади города. Стоит сказать, что у древних был стандартный сценарий, они понимали, что торговля и конкуренция стимулируют рост, поэтому они в основном разделяли народ на два. Данное общество разделялось рекой, они перед тем, как прибыть, отправили информацию на два терминала, что прибудут их оракулы, и назвали время, в которое прибудут. Было, если честно, сложно состыковать время местного полудня с атлантийским, но команда смогла это сделать. На площади собралось много людей, впереди стояли двое. Мужчина в броне, и он был лысым, и женщина с коротко подстриженными волосами. Саму Вейр охранял один из отрядов ЗВ. Если честно, пожив немного с древними, ей не особенно понравилась идея игры, направляющей цивилизацию, так как хоть древние были весьма образованными, управление цивилизацией то еще дело. С другой стороны, они, по сути, передавая знания о разных способах обработки почвы, поступают ровно так же. Зеленка обнаружил, что у другого мира проблемы с едой, когда буквально рядом с ними растет картошка. Конечно, это не картошка. Смысл в том, что люди той планеты не знали, что можно есть данный продукт, и голодали. Так экспедиция, сообщив о съедобности этого овоща, спасла тех людей от голода. «Я приветствую вас», — Вейр кивнула головой. Представители народа глубоко поклонились ей. «Мы рады встретиться с вами, Оракул». «Не требуется, я не Оракул», — сказала она. «Оракулы проиграли войну рейфам 10 тысяч лет назад. Мы просто нашли средства, через которые они связывались с вами и захотели поговорить с вами. Мы можем пройти куда-то, где менее людно». Ее провели в управляющую комнату, где был терминал, на который древние отправляли данные. Там красовалось их сообщение о том, что они прибудут. «Для начала должна кое-что пояснить. Вы двое знаете, что такое планета и как устроена планетарная система?» — спросила Эливейр. «Да, мы в курсе», — ответила женщина, назвавшаяся Налой. Мужчину, что возглавлял нацию на другой стороне реки, звали Баден. «Вам знакомы рейфы?» «Да». «Хорошо, это станет проще. Те, кого вы назвали оракулами, создали во многих мирах подобных вам общества, и все они связаны устройствами, похожими на круг». Дипломат показала на планшете видео работающих врат. «Ваши врата находятся на орбите вашей планеты, так мы и прибыли сюда. Если ты знаешь адрес других врат, то сможешь попасть на другую планету и познакомиться с другой культурой. Оракулы заселили не одну галактику. Галактики – это большое сообщество миров. Воспринимайте это так. Мир – это дерево, галактики – это лес, другая галактика – это совершенно другой лес. Мы прибыли из другой галактики, надеясь найти оракулов, но мы узнали, что они проиграли войну и исчезли, оставив только образцы своих технологий, которыми являются такие устройства, позволяющие общаться с вами. Наша группа не может вернуться в свою галактику, так как вратам в пределах одной галактики можно пользоваться практически беспрепятственно, А вот для путешествия в другую галактику нужно много энергии. Мы застряли в вашей галактике, поэтому ищем друзей и торговых партнеров, и готовы делиться. Мы не оракулы, которые связывались с вашими предками 10 тысяч лет назад, но мы люди, которые весьма развитые и способны повести вас дальше. Другое дело вопрос, позволите вы это. В чем ваша польза помогать нам? Спросил Баден. Если бы вы вырабатывали, например, в 8 раз больше еды, скажите, куда бы вы ее девали? Спросила Вейер в ответ. Вы бы скорее всего пытались избавиться от излишков, а это торговля. Мы можем перенести врата на вашу планету, с орбитой тогда вы сможете торговать с другими мирами, получая в ответ другие товары. Вместе с этим мы хотим заняться этим, потому что сердце наше полно жалости. Жалости? Недоуменно спросили мужчина и женщина, каждый лидер своего народа. Мои люди тоже болеют, но наша медицина находится на другом уровне, мои люди редко умирают при родах, дети также редко, когда умирают, когда начинает болеть тут. Вейер показала на район аппендицита. Это не приговор. Другая планета с таким же терминалом, там люди голодали, сердце наше было полно жалости. И мы рассказали им, что рядом с ними растут съедобные плоды. У нас не так много есть, кроме знаний, и мы готовы ими поделиться. Другое дело, хотите ли вы взять их? Двое лидеров своих сообществ переглянулись, что и логично, они отвечали совместно за несколько миллионов жизней, поэтому обязаны были быть осторожными и здравыми в своих решениях, а союз с могущественной расой явно должен был заинтересовать их, но вместе с этим и напугать. С другой стороны, они постоянно были готовы к тому, что кто-то будет их вести в технологическом плане. Если спросили бы Вейер, весьма нахлебницкая тактика, вместе с этим называется метод о том, как никак не развиться за 10 тысяч лет. Впрочем, с рейфами было трудно развиться, но у них же должны были быть готовые данные как минимум до средневековья. Ученым еще предстоит проанализировать спутники, и если они будут в базе данных, то возможно они смогут их производить и использовать хотя бы один как спутник-ретранслятор подпространственного сигнала. Вместе с этим они даже входят во врата, а это означает обеспечение стабильного сигнала по всей галактике, еще если добавить к этому возможность отслеживания кораблей на многие световые годы, было бы еще лучше. Но нельзя просить все и сразу, Янус уже много им оставил. Оставалось еще как вариант 4 адреса с МНТ, и хоть с первым случился казус, но оставались еще адреса. Впрочем, команда ЗВ на джампере еще облетит планету и просканирует ее на предмет разных полезных ископаемых, на квадаха, триниума или еще чего-то, даст местным более детальное представление о собственном мире и так далее. Возможно, будут куда более детальные отчеты о разных товарах, которые можно потом использовать. Тут и древесина, различные фрукты и овощи, и еще черт знает, что. У подполковника была довольно странная идея, начать править с помощью кофе и шоколада, что в принципе имеет свои плюсы, только весьма развитые виды способны приготовить шоколад, это довольно быстро должен стать хорошим товаром. Правда, еще и потому, что это делается ради комфорта экспедиции. Вейер еще долго общалась с местными лидерами, рассказывая о целях и методах экспедиции, и в целом краткую и очень отредактированную историю Землю, в основном общими моментами. Там же женщина и поела, климат, где находились поселения, был благоприятный, так что и обилие еды ее не удивило. Вместе с этим нет сформовавшейся аристократии религии, которая могла бы использовать свое положение, людей было слишком мало, вместе с этим войн также не было, разве что охранные силы против бандитов, которые возникали в любом обществе. Торговля существовала и даже процветала за счет того, что люди могли расшириться, и их ничто не сдерживало, могли обрабатывать новые поля, новая пушнина со зверей и так далее. Прялка Джинни еще не была знакома этому обществу, не говоря о промышленных прялках, но это можно быстро исправить. Ее попросили прибыть через 3 дня. Элли согласилась, тепло попрощавшись с этими людьми. На самом деле у нее запланировано еще несколько встреч с такими культурами. Это хорошо, что спустя столько времени она вновь дипломат, которая может перемещаться по другим планетам и заключать разные договоры. Они вновь собрались за легендарным шестигранным столом. Перспективы Хаффа слишком велики, это промышленный мир с развитыми технологиями, и впустив его в галактику, можно многого добиться, сказал Лестериус. Как минимум, если обеспечив торговлю ресурсами, они могут расширить свое производство того же бетона, и это поможет сотням планет. Проблемой Хаффа до прихода экспедиции было малое знание адресов, Они знали несколько адресов на другие планеты, с которыми иногда обменивались ресурсами. Теперь же им по сути может открыться вся галактика, не говоря о развитой медицине и системе подготовки врачей, а это не просто так, сказал мужчина. По сути, большинство встреченных нам культур учило врачей по методу средневековья учитель-ученик, а тут такой простор. Хоть они не такой технологический вид, как мы ожидали, но я согласен с подполковником, это уже говорил Шепард. Они смогут строить корпусы кораблей, ракеты и разную продукцию для наших союзников, не говоря уже об антибиотиках. По сути, можно этот мир использовать для накопления различных гуманитарных ресурсов для остальной галактики. Но ничего не работает бесплатно, Джон, сказала Тейла. Вот вы взяли немного алкоголя, что предложил канцлер в качестве дара, вот как будут распределены они на Атлантиде. Это задает вопрос об оплате товаров не только для хаффанов, но и для самих членов экспедиции. Тема денег вернулась опять во всей своей красе. Мы с доктором Беккетом просмотрели то, что хотят сделать хаффаны. «Это будет сложно», — сказал Анис, которую отвлекли от изучения чего-то весьма интересного. Это по сути был генетический секвестр, который был способен превратить человека в сверхчеловека в предвознесшемся состоянии. Она нашла его, следуя подсказкам. Хоть это не то, что требовалось ей, но все равно интересно. Анис хотела с помощью технологий древних превратить либо себя, или кого-то из Такра, в королеву Гаулдов, чтобы дать Такра возможность вернуть себе численность. Но пока нашла только несколько генетических лабораторий, и эту лабораторию Вознесения. Но это было опять же не то, что требовалось, поэтому она дальше искала. Она уже проанализировала собственный генетический код на оборудовании древних, и пыталась найти что-то в базе данных, чтобы понять, откуда следует начать. Внедрение очень специфических белков в генный код человека – это не самое простое действие. Смертность будет высокой. Нужно изучить каждый трактат и каждый эксперимент и проанализировать все это, и если честно, у нас на это нет времени. Я предлагаю весь научный институт, что этим занимался, перевести сюда. Вы предлагаете привести сюда ученых ХФА, рассекретив Атлантиду? Спросила доктор Вейра беспокоенным взглядом. Малик тем временем тоже был в недоумении. Понимаю ваше отношение к этому, но разве экспедиция должна работать только в интересах Земли или Млечного Пути? И не может по-настоящему учить на более высоком уровне, чем 21 и краткое век, не говоря уже о том, что это значительно ускорит время. Хаффы не совершат значительного технологического скачка, так же, как и ваш народ просто получит куда более высокие технологии. Учитывая, что у нас есть направление в медицинской помощи, почему бы и нет? Я прекрасно понимаю, что предлагаю. Все же это не вы. А я была представительницей тайной организации, что скрывалась многие тысячи лет внутри империи. Все риски четко взвешены. Что вы думаете, подполковник? С точки зрения безопасности, его возникновение нового вектора угроз. Но с другой стороны, долго оставаться тайным обществом мы не сможем. Во всяком случае, когда мы будем много торговать и плотно взаимодействовать, то тот-то иной человек может выбалтывать фрагменты информации. Так что я поддерживаю Анис. В зависимости от дипломатического уровня, которого мы предоставим им, можно что-то делать. Без доверия можно забыть про развитую промышленную базу с алкешами. Хорошо, а что с другими планетами, теми, что из игры? Спросила доктор Вейра у своей альтернативной версии. В целом это средневековые аграрные общества, в самом крайнем случае 17 век, но они взяли время на обдумывание нашего предложения. Меня больше интересуют спутники и связь, которая не засекается никаким нашими сканерами, в том числе и Такра. Так можно связать галактику, создав что-то по типу галактического интернета. Я бы был с этим осторожен. Скорее всего, рейфы проигнорировали подобные спутники, потому что они были отключены. Но вот если над мирами, что раньше не было никаких спутников, появятся спутники древних, они могут о чем-то догадаться и попытаться взломать систему и определять центральный узел передачи данных. Лантию, ответил на это предложение Александр. Я обдумаю это предложение, но мне нужно собрать всю возможную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы мы могли начать проект развития средневековых миров. Просто с помощью торговли мы можем добиться переселения с планет на Хофф в качестве дешевой рабочей силы, что обескровит другие планеты, стерев их идентичность. Одно из моих предложений – добиться того, чтобы медицинские учебные заведения Хоффа приняли на обучение представителей других миров, чтобы сформировать когорту врачей на каждой планете. Но как финансировать, подобные предприятия?» – спросил Шепард. «Вряд ли кто-то захочет набрать несколько сотен или тысяч человек для обучения на одну из самых трудных специальностей. Должна быть предоставлена прямая материальная выгода, ведь это 5-7 лет обучения, где студенту нужно быть интегрированы в местную культуру и знания. Не говоря уже об хаффанцах, способны ли они обеспечить повысить количество преподавателей на несколько сотен? Это возвращает нас как раз к тому, что единственная ценность – это Атлантида и ее знания», – сказал Анис. «Ради новых знаний рациональное государство может потерпеть многие неудобства, а хаффы довольно рациональны. Помимо того, что они хотят имплантировать себе неизвестный протеин, найденный у исключительного человека, чтоб стать несъедобных для рейфов», — напомнил им Макки. «Мне не нравятся такие генетические манипуляции, особенно с запланированной смертностью. Без моей помощи было бы 50%, — ответил Анис. «Однако стоит также понимать, что они в отчаянии, и я видела достаточно настолько отчаянных государств, но наша ценность в том, что мы можем предоставить альтернативу, вместе с тем, чтоб не использовать прививку немедленно. Можно убедить их, что прививка – это крайний случай, и что если уже рейфы над головой, можно вколоть себе ее, а до этого рассчитывать на пилотов ИПКО. Главное, чтоб они не заходят экспортировать это лекарство, мне как-то не хочется распространять подобную отраву. С другой стороны, живых рейфов для экспериментов у нас нет, так что можно задействовать куда более длительный срок исследований». Виер согласилась обдумать все за и против, а Лестериус пошел читать отчеты отрядов ЗВ, весьма занимательное зрелище. В основном к отчетам прилагались другие отчеты, например, геологические анализы планеты систем, отчеты о заключенных торговых договорах. В основном экспедиция могла продавать высокотехнологическую продукцию, например, как стальные плуги, сейлки и много чего еще. Для экспедиции это были мелочи, которые они могли сделать за несколько секунд с помощью системы репликации, а вот для народов, населяющих Пегас, это было нечто важное. Главное, нужно было добыть материалы, в частности они уже добыли немного серебра и золота, даже сделали прототипы монет. В экспедиции было несколько людей, умеющих хорошо рисовать, вот создали изображение для монеты. На одной стороне был символ Земли, где по грани шли слова через тернии к звездам, а на другой стороне был портрет Виер, в профиль, чуть сбоку было имя и инициалы Элизабет. Сам лидер экспедиции еще не одобрил подобное, но Лестериусу хотелось сделать это чисто из хулиганских наклонностей. Не говоря, это же будет первым шагом, что поставить свое наследие, так же как и древние оставили свое. Экспедиции нужно обеспечивать верность народов Пегаса, а это легко сделать не только медицинской помощью, но и технологической. Женщина в средневековье за электрическую плиту и стиральную машину продаст душу. Главное повесить на них большой символ земной пирамиды, и люди будут знать, кому они за это благодарны. Ровно той же цели служат и деньги, с логотипами пирамиды. Везде распространять концепцию единой галактики, объединенной против рейфов. Называется, начали они как ученые, продолжили как прогрессоры и создатели франшизы. До чего изменилась их изначальная цель? Но чтоб выживать в этой галактике, где по космосу летают космические вампиры, хотя бы это не Вархаммер, что уже огромный плюс. «Не кажется вам, что это все начинает выходить из-под контроля?» – спросил Шепард своих спутников, когда они ели в столовой. Впервые за некоторое время они не экономили припасы, привезенные с Земли. Их группа обменяла контейнер с морской продукцией. Хофф не имел выходов к морю, на припасы, выращенные на Земле, в том числе многие фрукты и овощи. Так что сегодня у них было послабление. Также было немного выпивки, в основном это были вина. Что, Маккию весьма по вкусу пришлись хаффские колбаски, и он уже успел съесть несколько. «Не кажется вам, мы что строим галактическую державу?» – спросил мужчина. «Да, мы как отцы-основатели», – поддержал Форд. «Думаете, они поместят мое лицо хотя бы на двадцатку?» «Отцы-основатели?» – спросила Тейла. «Это группа людей, которые основали нашу страну. Наша страна была 13 колониями Британской империи, страны доктора Градина. 240 лет группа людей при поддержке местного населения отправили просьбу об отделении от империи. Король не согласился, и началась война, по итогу которой была выиграна. Так и родилась наша страна из 13 колоний. Их страна, я канадец», — сказал Макки. «Если так подумать, то я, наверное, подданный королевы Елизаветы. Никогда не думал об этом. В общем, эти балагуры разлили чай в океан, видимо, хотели заварить. Там все не так было», — раздраженно сказал Джон. «В целом, отцы-основатели играют в нашей культуре важную роль, так как они сформировали основные принципы демократического правительства, а также разработали систему, чтоб новый тиран никогда не правил людьми. Мне кажется, что это далеко заходит, потому что мы по сути основали государство, у нас есть своя планета, я тренирую космических пилотов, у нас есть несколько союзных планет и космофлот, последний же лежит либо на планете или на дне, но сам факт, до чего можем так разрастись, пока не будет связи с Землей, галактической империи, там-там-там», пошутил Форд. Тейла в очередной раз не поняла, но ей пообещали дать посмотреть фильм. «В таком случае подполковник станет Вейдером, и он задушит Шепарда. Он и вас задушит, родни. Я полезен. А, я единственный пилот», — ответил майор, на которого резко свалилась обязанность тренировать 144 будущих пилотов. «Отобраны были физически крепкие, не боящиеся высоты люди, с должным уровнем интеллекта. Именно с ними Шепард периодически летал на джампере на учебные полеты, пока у них не было собственных истребителей. Знакомил их с космосом, и что надо с ним делать. Помогал в этом деле и Райок, который мог управлять джампером, если рядом был носитель гена. Так что за один учебный полет они могли показать группе из 5-6 человек, что такое космос и с какими опасностями они там столкнутся. Самым большим плюсом космоса является только то, что врезаться там можно только в астероид, и то постараться надо. Даже в планету весьма трудно врезаться не специально. Иногда он давал практику своим воспитанникам и разрешал полетать немного, в основном по прямой. Но до становления боевыми пилотами им было очень далеко. До обычных гражданских, которые нормально могли сесть хоть куда-то, было далеко. Приходится работать с тем, что есть. А если Хофф присоединится к их армейской инициативе, это означает, что возможно ему выделят еще 15 тысяч людей, что могут стать как пилотами, так и другим важным персоналом. А это дополнительная головная боль, учитывая, что адекватных боевых пилотов только двое. Конечно, можно занять их с помощью Джаффа, тренировками по общей армейской дисциплине, но рано или поздно нужно вернуться к тренировкам на машинах. Для нитевдевателя нужно хотя бы сделать симулятор, чтоб пилоты могли отработать разные построения и саму симуляцию боя. Да, хвастайся этим почаще. По сути, мы сейчас в ситуации той лягушки, что попала в банку с молоком, философски размышлял Макки. Либо мы обзаводимся максимальным количеством друзей, или мы умираем с голода. Кроме того, у нас есть задачи и возможности. О, доктор Макки начал размышлять, как захватить галактику, сказала Форд. Подумайте об этом так. Мы нашли разные технологии древних, буквально лежащие бесхозно. А что если мы найдем одну из Аврор? Мы уже нашли множество технологий, которые имеют колоссальный потенциал развития. Раз 1000 окупив всю экспедицию. Те же спутники, если произвести их в достаточном объеме, то они обеспечат вас спутниковым интернетом навечно в любой точке планеты, а еще контроль и планирование строительства. Анализ данных колоссальный. Это может довести человечество до новых высот. А то, что мы тут строим государство, так лучше, всегда мечтал собственную планету. Кстати, она же у нас есть. Стоит спросить Вейра о том, чтобы сделать какой-то пляж для отдыха, где можно поплавать или серфингом позаниматься. Но с таким настроем мы, наверное, можем просить целые акры земли для своих частных вилл. Тебе хочется свою частную виллу? Спросил Шепард. Почему бы и нет? Вейра объявила планету собственностью экспедиции и основала тут государство. А мне почему нельзя построить тут Букингемский дворец? Там живет королева Британии, пояснил для Тейлы Форд. Там 775 комнат. Доктор Макки, зачем вам столько? Я это образно, да дворец будет излишне, но вот вилла небольшая, на десяток комнат, не помешало бы. А то тут я ограничен своей квартирой и пустым городом, рассчитанный на миллионы людей. Да, но все равно иметь что-то свое хорошо. Тут много земли, где можно разбить виноградники. Все посмотрели на Форда. Что, у меня тоже есть мечта, ведь по сути это новый свет, и к счастью ненаселенный. И те, кто не фанатеет от миллиона новых микрочастиц, могут мечтать об вполне стандартных вещах. Своя земля и как на ней растет урожай, того же вина или фруктов. Это прекрасная мечта, Форд. Думаю, доктор Вейр удовлетворит вашу просьбу, утешила его Тейла. Другое дело, когда мне заниматься моей землей, а даже если нанимать кого-то, то чем мне платить? Моя зарплата на земле, капает на счет. Кажется, вопрос о чеканке собственной валюты стоит все острее и острее, сказал Шепард. У подполковника есть идеи, но экономистов мы с собой не взяли, незачем было. Так что как бы мы случайно не устроили финансовый кризис, нужно соблюдать баланс денег и баланс товаров и услуг. Говорите, как будто знаете. Мой отец крупный бизнесмен, сказал пилот. Он готовил меня как преемника, пока я не сбежал в ВВС, так что знаю на эту тему достаточно. Ладно, не будем об этом, нам нужно проверить пару планет из списка Тейлы, заключим парочку договоров, найдем новых торговых партнеров. Отлично. Тейла была рада, что разговор начался о том, что она понимала. Есть пару хороших планет с развитым сельским хозяйством. Они вылетели из врат на джампере, однако вместо того, чтобы подняться выше в ангар, приземлились. Причина этого была прозаичная. Дипломатическая миссия. Они даже повернулись выходом из джампера к лестнице в главном зале. Он открылся, и там уже стояла Элизабет и Оливейр, в окружении почетного караула, который для большей помпезности взяли М4 вместо Р-90. «Я приветствую вас от имени экспедиции, канцлер Дрюхин. Мое имя Элизабет Вейер, это моя сестра Оливейр». Они не приветствовали друг друга классическим рукопожатием, так как у Хоффа это не было принято. Канцлер тем временем оглядывался, чтобы оценить помещение, в которое попал. Рампа джампера закрылась, и он взлетел вверх. «Вы доверили нам свои тайны, и мы готовы поделиться своими», — сказал Вейер. «Вы в последнем оплоте предков во время войны с рейфами, их столица, Атлантиде. Все, что мы сказали, было верным, кроме одного, мы живем здесь, а не где-то на поляне». Стоит сказать, канцлер был стоичен, хотя его должно было шокировать, что он оказался в столице древних. Две Вейер провели его в зал для совещаний и посадили в одно из кресел. Эливейр, одетая в белую одежду лантийцев, заговорила первой как действующий советник по иностранным делам. «Цивилизация Хоффа весьма развитая, поэтому мы решили повысить уровень нашего дипломатического представительства с вами. Мы решили раскрыть вам, где живем, разумеется, без упоминания адреса, но при этом готовы подтвердить нашу способность защитить Хофф в случае атаки рейфов. Чем? У нас есть 40 кораблей, подобных тому, что доставили вас, и в случае атаки Атлантида может помочь вам. Вместе с этим экспедиция может предоставить оборудование, чтоб вы облегчили свой труд. И вы ожидаете, что если несколько кораблей рейфов будут уничтожены, это будет защитой, что мешает другим направиться к Хоффу, как только весть разлетится? Логично, спросил канцлер. Думаю, это очевидно. Рейфы – территориальные существа, разделенные на кланы. Если корабли одного клана были кем-то уничтожены, другие кланы не придут на помощь. Ульи и крейсеры рейфов очень несовершенные. Они преодолевают космическое пространство крайне неэффективно. За 9 часов улей может преодолеть всего 50 световых лет, и после этого им нужно 15 часов, чтобы регенерировать обшивку. В общем, 24 часа на 50 световых лет. Чтоб одному кораблю добраться с одного конца галактики, понадобится где-то 2 года. Вам будут угрожать только корабли, которые находятся на дистанции 3 месяцев полета, при этом не уточняется, соберутся ли они все в единый кулак, или будут прибывать по очереди. Доктор Вейер долго разговаривала с Лестериусом, чтоб не плевать в военной теме. Вместе с этим, если нам удастся наладить производство космических истребителей, вы сами будете способны отбивать локальные вторжения. Вместе с этим у нас есть и альтернативные решения, кроме сражения прямо над вашей головой. Я говорю это на случай, если биологические исследования будут длиться дольше. У нас есть кристаллы, которые за минуты могут создавать под землей помещения, достаточно глубоко, примерно 300 метров, сканеры рейфов не видят на такую глубину, и даже если они прибудут, они увидят город-призрак, даже если они высадятся, то тоже ничего не получится. Правда, большой проблемой будет, если они решат в отместку уничтожить ваши города с орбиты. Я вижу, вы подготовились, но пока мой народ ставит на прививку сделавших нас несъедобными. Ваши ученые, что занимаются этой темой, могут прибыть в город со своими исследованиями, мы их примем, и исследования будут принадлежать как вам, так и нам, предложила Вейер. Но вместе с этим, мы бы хотели воспользоваться вашими ресурсами для строительства флота легких кораблей, способных к путешествию в гиперпространстве. Разумеется, мы разделим с вами эти корабли, а вы сами разве не можете их производить? «В городе то предков?» – спросил канцлер Дрюхин. «Пойдемте». Вейер пригласила его выйти. Они прошли мимо команды мостика, которые продолжили работать, Многие проводили настройку и сканирование, другие запускали кино, чтоб обследовать другие миры. Все работало как четко отлаженный механизм. Она вышла на балкон, и канцлеру открылось просто невероятное зрелище. Сотни башен возвышались над гладью воды, и самое главное, они стояли выше всех. Он оглядывался, и везде была вода до горизонта, массивный город плавал на воде, и это было просто бесконечное количество строений. Вот ответ на вопрос. Может, мы и сможем, когда-то, но корабли нам нужны сейчас, ведь пока мы медлим, кого-то едят рейфы. Понимаю, канцлер, вы отвечаете за свой народ, но мы хотим очистить галактику от рейфов. То, что не смогли сделать древние, они отступили на Землю, нашу родину. Их была всего горстка, после поражения они интегрировались в нашу культуру, 10 тысяч лет назад. Когда мы сами развились достаточно далеко, то обнаружили наследие. Мы не знали, что древних тут нет, нас вело любопытство, но узнав о рейфах, теперь нас ведет ответственность. Не говоря о том, что очень сложно изучать галактику, когда ты лишь блюдо для основных игроков в этой галактике. Согласен, ответил канцлер, все еще завороженно смотря на Атлантиду. Значит, вы предлагаете моему народу технологии в обмен на то, чтоб мы были производственной фабрикой для вас? Звучит слишком грубо, но в целом мы бы хотели, чтоб вы стали нечто большим, чем просто фабрикой. Атлантида и рейфы враги, они могут нас убить, мы дадим им бой в случае чего, но это не означает, что мы можем выиграть. Поэтому означает, чтоб наши знания служили каждому миру Пегаса. Например, медицина Хаффа одна из самых развитых, и я понимаю, почему 150 лет назад вы поставили как раз на биологический способ атаки на рейфов, и вкладывали в это значительные средства. Большинство миров не обладают такими знаниями, поэтому наше предложение такое. Хофф может стать центром обучения для всей галактики, чтоб подготовить врачей высокой компетентности. Понимаю, это будет очень сложно и трудоемко, вам придется создать дополнительные кафедры, больше людей для обучения, часть из которых будет из диких миров, но мы готовы дать значительную компенсацию. Экспедиция готова предоставить земные знания, а также те, что мы добудем тут. Также, если вы будете обладать космическим флотом, то будете способны сбежать от рейфов на кораблях. Это обеспечивает определенную гибкость. Я предлагаю все эти варианты по той причине, что даже если мы проведем вакцинацию вашего населения, то это не отменяет того, что вы крупный кормовой мир, поэтому рейфы могут потратить время на отмену вакцины. Рейфы все еще космический вид, который способен проводить значительные эксперименты с биологией как своей, так и людей. Ваши люди говорили, что вы захватили два корабля рейфов, были ли получены какие-то очень важные данные с них? Спросил канцлер. Да, довольно много. Конечно, это довольно старые корабли, но как мы обнаружили, мало что изменилось с тех пор. Технологии рейфов в основном биологические, они не строят никакие свои корабли, они их выращивают, у них очень несовершенные энергетические системы, ничего сравнимого с наквадах реактором, но они смогли оптимизировать реакторы холодного термоядерного синтеза для питания оружия. В этом они хороши. Рейфы не полагаются на энергетические щиты, видимо, они посчитали бессмысленным вкладываться в эту ветку технологий, так как древние обладали оружием, способным уничтожить любой щит. Вместе с этим это сделало бы корабли несколько дороже. Нашли ли вы в городе какое-то оружие? Да, некоторое количество дронов. Это самое совершенное оружие древних в истории, однако мы не знаем, как его производить, но мы смогли использовать импульсные пушки, мощное вооружение, которое может с одного попадания уничтожить малый корабль рейфов. Это станет основным оружием наших кораблей в битве с рейфами, однако у нас есть и другое оружие. Виер провела канцлера в один из оружейных и попросила солдата показать стингер. Ранее мы обсуждали о том, как добраться до космоса, нас это тоже интересовало, однако первым, что мы использовали принцип реактивного движения, это чтоб увеличить дальность полета снаряда, объяснила Виер. На нашей планете, в отсутствие рейфов, было множество войн между разными нациями, поэтому мы разрабатывали оружие против друг друга, в чем и преуспели. Стингер предназначен для поражения воздушных целей ракетой. Ее скорость 750 метров в секунду. Большая часть нашего вооружения, основанная как раз на ракетах, это вполне допустимое оружие в условиях и космоса. При передаче достаточного количества технологий вы можете их производить. Возможно, это станет довольно хорошим экспортным товаром, только продавать стоит через посредников, так как рейфы уничтожат любого, кто выведет подобное оружие на свободный рынок. Можно ли использовать подобные устройства, чтобы уничтожить крупные корабли рейфов? Спросил Дрюхин. Да, однако рейфы способны сбивать подобные снаряды своими летательными аппаратами, так что сразу же нужно запускать сотни подобных ракет, это будет очень трудоемкий процесс, так что перспективнее иметь корабли на орбите вооруженных ракетами. Топливо меньше понадобится, его не придется тратить на отрыв от планеты, плюс корабль может зайти с неожиданной стороны для атаки. Нужны будут какие-то особые материалы для производства подобных кораблей, и хватит ли обычной сварки для производства кораблей, смотря для чего использовать придется корабль, честно ответила Веер. Если корабль не планирует никогда входить в гиперпространство, достаточно будет титана, а для полноценных гиперперходов нужны будут другие материалы, такие как наквадах или триниум. Дело в том, что в гиперпространстве большая часть энергии идет на передвижение и щит невозможно возвести. Рейфы из-за излучения гиперпространства вынуждены часто выходить из гиперпространства и регенерировать обшивку. С металлами такого не происходит, точнее этого не происходит с наквадахом и триниумом. Они накапливают радиацию очень медленно и ничего не отдают. Понадобится, наверное, сотни или тысячи лет использования, перед тем как уровень излучения станет опасным для жизни. Значит, чтобы сформировать полноценную производственную цепочку, моему народу потребуется вести разработки этих металлов на других планетах. Рейфы знают, насколько ценен этот материал? Да, ответила доктор Веер. Так что в случае обнаружения разработки они будут атаковать. Но с другой стороны, если на планете давно нет людей, рейфы скорее всего внесли ее в черный список и больше не будут появляться. Это риск. Однако разве ваш план тоже не лишен риска? Вполне возможно, что рейфы способны отменить воздействие прививки. Все же их генное мастерство мы пока не можем оценить. Да, мы учитываем и такой вариант, сказал мужчина. Но если мы последуем за Атлантидой, потребуются огромные инвестиции. Мой народ не сильно производит морской транспорт. Мы не разрастались достаточно, чтобы заниматься мореплаванием на нашей планете. Так что у нас нет верфей, чтобы производить большие корабли или подобной крупной инфраструктуры. Для истребителей не понадобится чего-то экстраординарного, просто огромный ангар, а вот для алкешей это корабли в длину 69 метров и в высоту 25. Либо нужна открытая площадка, на которой можно будет производить корабль с множеством строительных кранов, или же тоже огромный ангар. Конечно, потребуются и инвестиции, но и отдача также будет очень существенной. Есть целые астероиды, в которых ресурсов больше, чем за всю свою историю добыла цивилизация, которая сейчас насчитывает 6 миллиардов. Выйдя в космос, у вас появится больше ресурсов, которые будут в более сконцентрированном виде, чем сейчас на планете. Да, в этом есть определенная логика, но мне интересно, какие ограничения вы накладываете на нас, приглашая наших ученых в Атлантиду? Практически никаких. Согласно договору между Землей, Токраиджаффа, результаты исследований должны быть распределены между всеми участниками, чтобы разделить знания, добытые в Атлантиде между всеми участниками, ответила женщина, понимая, что она уже додавливает канцлера. Вам будет принадлежать все то же, что и нам, конечно, ваша цивилизация на 100 лет отстает от нашей, но это не имеет существенного значения, если у ваших ученых есть достаточно здравого смысла и желания учиться. Какое количество ученых вы готовы принять, сколько вы готовы предоставить, но все должны быть ознакомлены с нашими протоколами безопасности. Также стоит решить проблемы семей у ваших ученых. Мы шли в неизвестность, поэтому в основном члены экспедиции не состоят в браке, однако ваши ученые могут, пройдя через двое врат, оказаться дома, так что подобных ограничений не будет. Также мы можем взять семьи ученых, но каждый человек должен сам решать, как ему поступать. У нас недавно был инцидент, когда ребенок случайно выпустил существо, состоящее из темной энергии и желание съесть всю энергию. Так что к вопросу о семьях стоит подойти со всей серьезностью. Да, это важно. Не говоря уже о том, что многие из наших самых видных ученых ведут преподавательскую деятельность. Дрюхин задумался об этом чуть плотнее. Окончательные ответы я могу дать только когда обсужу все со своим правительством. Разумеется, Веер кивнула. В таком случае давайте я проведу вам экскурсию по Атлантиде и поселению атазианцев на материке. Подполковник сидел в своем кабинете и слушал что-то легкое из композиций древних, Он решил погрузиться в их культуру посредством прослушивания их музыки. Разумеется, объем различной музыки у древних был больше, чем у кого бы то ни было, все же 60 миллионов лет истории, если хотя бы за один год выходила одна композиция, а это не так, это уже огромное количество. Выбрать что-то из всего это было практически невозможным, поэтому в этом он доверял автоматической аналитической системе, что сама выбирала, что ему понравится. Стоит сказать, что древние были такими же мастерами в музыке, как и в любой другой области, а количество музыкальных инструментов у них соперничало только с прожитыми годами. Вместе с этим, Хофф отправила некоторое количество своих полицейских сил, чтоб их обучили военному делу. Хофф вкладывался в биологическую компоненту. Вместе с этим у народов Пегаса отсутствует потребность в войны между людьми. Арифы слишком технологические, так что у Хоффа не было концепции автоматического оружия. В основном это винтовки, похожие на мосинки, и пистолеты. Не говоря уже о том, что концепция зенитных ракет не смогла развиться, потому что перед этим следовало изобрести зенитный пулемет, но пегасовцы не смогли этого сделать, так что следовало их познакомить с подобной системой. Поэтому пока что экспедиция не очень охотно думает насчет зенитных ракет наземного базирования, так как они занимают стационарное местоположение и уязвимы к орбитальному удару. Не то чтобы пушечное вооружение не так уязвимо, просто при массовом налете снаряды не закончатся так быстро. Вместе с этим можно обезопасить людей от налетов разведчиков через врата, если поставить автоматические зенитные пушки на каждой посещаемой планете и оставлять небольшой гарнизон, который будет следить за системой, то рейфы будут нести потери в пилотах, а также ограничивать свои аппетиты. Теперь будет сложно быстро слетать за перекусом, нужно будет задействовать тяжелые корабли, а это время, рейфы будут терять время, и именно это время будет отдаваться экспедиции. Доктор Зеленка сумел подсоединить на квадах реактор к главному энергетическому каналу рейфовского крейсера того, что на Данте, сказала Кара, войдя в кабинет подполковника. Он запустил регенерационный цикл, это потребует много времени. Сколько? Спросил Лестериус. Это имело решающее значение, тот корабль был как решето, поэтому для заделывания всех дыр понадобится действительно много времени. Дней 5. На квадах реактор выдает больше энергии, чем реактор холодного термоядерного синтеза рейфов. Доктор Зеленка считает, что они смогут взлететь в космос через некоторое время. Когда он решит это сделать, пусть позовет Тейлу, и пусть у них будет один джампер в ангаре на случай любых неожиданностей. А что доктор Градин делает на флагмане Королевы Смерти? Ему уже передали протоколы, по которым действовал доктор Зеленка? Да, однако у него другая проблема. Над ним 4 километра воды. Указала на очевидное девушка, что выполняла роль его адъютанта. Также невозможность вырастить нос корабля. Как само собой разумеющееся, сказал подполковник. Но с другой стороны, этот корабль гораздо сильнее того, что на Данте. Учитывая, что его не уничтожило давление за 10 тысяч лет, то и взлет он с большей вероятностью переживет, хотя решать все Градену. Токра уже создали причалы, используя кристаллы, вырыли в земле огромные котлованы, длиной более 1,5 километра и глубиной в 300 метров. Да, там можно и монтировать оборудование. Вместе с этим Лестериус читал еще один файл, где его просили дать допуск еще одной группе атазианцев, которым стоило обучиться на использовании различного оборудования древних. Подобная потребность появилась неспроста, они строили город. Город на 150 тысяч жителей, даже если предположить, что для жизни нужно примерно 150 десятиэтажных домов, это не отменит всей нужной инфраструктуры, такие как парки, тренировочные площадки, рынки, школы, больницы. Общее количество зданий должно превысить 1000. На все это нужно бетон и кирпич. Конечно, еще металлоконструкции. Разумеется, все это производилось в репликаторных центрах Атлантиды, а потом телепортом отправлялось в строительный лагерь. Проблема одна. Каждый член экспедиции – это выдающийся научный ум, и не следует использовать их таланты так расточительно. Именно поэтому планетарной телепортацией теперь управляют атазианцы, которых этому научили, как и частью производственных цепочек. Был ли это риск с точки зрения безопасности? Да, но не такой большой, учитывая, что существовали вполне понятные защитные протоколы. Нельзя телепортацией убить человека, например, поместив его в космос, или же под воду. Тут риск стоит сопоставлять с выгодой, а именно сейчас экспедиция воюет со временем, ей нужен крепкий тыл, защищенный от любой атаки, а также возможное место размещения будущих беженцев, а для этого нормальный полноценный город имеет больше смысла, чем просто палаточный лагерь. В работе задействовано более 15 тысяч атазианцев, остальные работали на полях или на приготовлении пищи. Последняя часть были детьми, которым работать не полагает по возрасту. Некоторые просто не приспособлены к этому, как дети, которых эвакуировали с родной планеты. Атазианцы хотя бы были сфокусированные, они понимали, что делают и зачем, а вот народ детей не был настолько интеллектуально развитым. Подполковник подписал разрешение на предоставление определенного уровня допуска атазианцам, вместе с этим с возможностью выделить им место для жизни в городе. Впрочем, большинство предпочитают жить вместе со своим народом. Телепортация все упростила и позволяет жителям заниматься полями, а потом телепортироваться домой, к семье. В других проектах очень помогало то, что древние знали свою родную планету как облупленную, достаточно зайти в нужный раздел, и вот где размещены главные залежи золота становится ясным. Вопрос экономической рентабельности все еще стоял остро, это поднимали разные люди, потому что поняв, что они достаточно свободны с энергией, а им принадлежит целый континент, значит они могут как-то рассчитывать на землю Лантей, как минимум ради курорта или ферм. Не говоря уже о торговле, с помощью нужного оборудования ботаники вырастили множество растений, семена которых были привезены с земли. В основном использовалось оборудование, что может локально ускорять время, древние тоже использовали его, чтобы проследить этапы развития растений. И вот, кофейное дерево, которому нужно 3 года, чтобы начать плодоносить, уже готово. Но это имеет свои последствия, они устроят фермы своих деревьев, кто за ними будет присматривать? Атазианцы. А зачем им это? Или просто отдать это атазианцам? Но кто у них будет покупать плоды? Экспедиция, опять же за что, тема валюты назрела и стоило ее ввести. Поэтому не будет таким удивительным, если Лантея начнет чеканить свою монету и использовать ее в товароденежном обмене. Элизабет все же пришлось это вытерпеть, на новой монете будет изображена она в профиль, на другой пирамиде экспедиции. Ее будут чеканить в варианте серебра и золота. Как же будет осуществлено ценообразование, никто пока не знал. Называется, стоит заглянуть в раздел экономики древних, правда у тех миллионов 60 был коммунизм. Но они строили разные экономические модели для игры. В библиотеках игры содержалось очень много информации для развития средневекового общества, но чтоб все это прочитать уходило изрядное количество времени. Каждый тут работал по 18 часов в сутки и примерно 10 спал, потому что на Лантее цикл оборота вокруг своей оси 27 часов. Это могло создать напряжение, однако большинству людей сами взяли такой темп, из-за того, что у них есть доступ к огромной базе данных древних. Еще на среду запланировано официальное подписание договора с Хаффом и открытие нашего представительства на планете. Нужно организовать охрану, сказала Кара, напоминание ему об этом событии не то чтобы он не знал о нем, но ценил методичность подчиненной, не говоря уже о том, что я там должен присутствовать. Это также, работы становилось все больше и больше по той причине, что экспедиция становилась квазигосударством федерального типа, объединяя уже десятки планет. Такие показатели появились за счет планет игры, люди там не были глупыми, так что рассчитывали на неплохие преференции от торговли с более развитыми мирами, не говоря о получении прямой выгоды, не говоря уже о защите. От рейфов это было очень ценным обещанием, правда его нужно обеспечить военной мощью. В среднем, если рассчитывать мобилизационный потенциал, то на Хаффик армии можно привлечь 100 тысяч человек, но вряд ли сможет набраться больше 20 тысяч. Не говоря уже о том, что такого количества полигонов нет, конечно войскам Пегаса не нужно будет 90% того, что изучают солдаты Земли, но все равно это время для обучения. Не говоря уже о 10 тысячах пилотов, которые точно наберутся, в связи с высокими перспективами данного направления, а это означает, что Шепард спать не будет, тренируя людей. Впрочем, ему и не положено спать. А еще, Сара Гарднер готова отправиться на планету, где нужно искать МНТ. Она не особенно этим довольна, так как не сможет изучать историю древних. Скажи ей, что мы тут не только развлекаемся, но и работаем, проворчал Александр. Во всяком случае она на месте археолога лучше, чем Макки. Впрочем, у Сары запланировано много экспедиций, проблема в том, что все ее места раскопок – потенциальные места, по которым могут ударить рейфы, Атос, планетка детей и другие. Может, вы все же посмотрите, как она называется, чтоб не просто называть «планета детей». Так всем понятнее. Действительно, они имели доступ к базе данных древних и знали название всех планет и планетоидов в галактике, просто им лень было выспрашивать их. И если в планете нет ничего интересного, то они даже не удосуживались запомнить ее название. Несколько фамильярно, но это логично, потому люди были ленивыми. Они даже выкинули буквенно-цифровую систему, которую использовал КЗВ. Действительно, планета детей выговорить быстрее, чем М4-419, учитывая, что цифры в разговоре – это полноценные слова. В итоге вместо двух слов приходится использовать 5, плюс две буквы. Расточительно, а люди склонны игнорировать бессмысленную роботу. Подписание договора между ХАФом и экспедицией было обставлено в очень торжественной обстановке. По сути, это было собственным шоу как для канцлера, так и для экспедиции. Близились выборы, а в любой демократии важно предоставлять к концу срока какие-то значительные результаты. У канцлера Дрюниха это получилось. Союз с высокоразвитой цивилизацией, что способна помочь в борьбе с рейфами, это значительный результат. Да и ему тоже хотелось блеснуть на сцене. Вейра это понимала, поэтому готовилась к этому моменту. Проще всего было докторам Маккию и Беккету, которые просто одели классические костюмы. Их изготовить с помощью репликатора было не так уж сложно, а вот подполковник Лестериус, майор Шепард и лейтенант Форд столкнулись с трудностями. Один был представителем армии со своей униформой, второй представителем ВВС, а третий морской пехоты. Конечно, фотографии себя в форме они имели, но вот произвести все аксессуары и бижутерию было сложно. Все же торжественная обстановка, и разумеется, никто из них даже не подумал взять парадную форму в Пегас. Сложности были и у Тейлы, несмотря на свое периодическое отсутствие. Она лидер атазианцев, наций, насчитывающих 100 тысяч человек, хотя на самом деле теперь 150 тысяч, с учетом интеграции детей, идущей интеграции детей. Так что и она не могла надеть просто свою классическую кожаную одежду. Они трое, Элизабет, Элли и Тейла, выбирали, что им надеть из богатой библиотеки моды Атлантиды. Если так поразмышлять, если продать на Земле всю библиотеку одежды древних за 60 миллионов лет, можно обогатиться. Вот они и выбирали себе одежду, обувь и бижутерию. Создать какое-то ювелирное изделие для древних было так же просто, как и создать туалетную бумагу. С репликатором материи они откинули накопительство, но оставили множество работ своих предков в библиотеке. Конечно, стиль был минималистическим, по той причине, что Пегас очень рациональная галактика, и она бы не оценили слишком большую показную роскошь, а вот пару брошей, которые подчеркивали ансамбль одежды, уже можно. Не говоря уже о ногтях, древние прекрасно знали о маникюре, и достигли в этом мастерства сравнимые. Ладно, давайте признаем, что древние изучали все, и нет рас, которые превзошли их в чем-то. Разве что в войне их превзошли, потому что они не хотели совершать геноцид. Но женщины после косметических процедур древних, которые они открыли в нужной вкладке у себя дома, стали подобны богиням. Две Элизабет и Тейла и Маган были красивыми женщинами, однако 5 минут древнего макияжа, и они стали повелителями. Как сказано ранее, не было ничего кричащего, просто несколько тонких штрихов в разных местах, и вот Градин ломает ногу, потому что не заметил лестницы. Можно сказать, это буквально было оружием массового поражения. У бедного майора Шепарда на пол капала слюна, а подполковник подумал запретить женщинам краситься, потому что не будет такого запрета, мужская часть экспедиции вообще не сможет работать, погрузившись в сексуальные фантазии. Хотя запрет на макияж может вызвать бунт всей экспедиции, не говоря уже о том, что ХАФы были впечатлены. У них, конечно, не было телевизоров, но экспедиция постаралась сделать несколько сфер, через которые гаулды передавали свои сообщения. На центральной площади столицы планеты собралось 50 тысяч человек, а в других местах тоже было очень много народа. Все же население планеты было 10 миллионов. Мы рады приветствовать лидера экспедиции Земли, доктора Элизабет Вейр. Канцлер закончил свою речь, в которой описал, насколько важным для ХАФа является союз с такой могущественным народом. «Приветствую народ ХАФа», — сказала своим мягким голосом доктор Вейр. Сразу было видно, макияж действовал, народ не был настолько знаком с косметологией, чтобы повторить нечто, что было на Земле, а уж косметологические средства древних без шансов. «Экспедиция прибыла в эту галактику из соседней с вами, Млечного Пути. Мы использовали звездные врата. Мы шли в неизвестность, чтоб увидеть строителей врат, Вы знаете их как предков, но мы наткнулись на информацию, что раса рейфов теперь контролирует галактику и использует людей как свою пищу. Наши сердца наполнились ненавистью. В нашей родной галактике мы боролись с расой паразитов, имена которых Гаулды. Они в древности порабощали нашу родину, они использовали людей как носителей и своих рабов. Наши предки восстали 5000 лет назад, изгнав их с Земли, потом мы бросили им вызов в космосе, разгромив их войска. Мы не можем терпеть, чтоб кто-то использовал человеческую расу столь гнусным способом, поэтому мы начали противостоять рейфам. Первыми мы спасли народ от азианцев, переселив на нашу планету, хоть у нас есть не так много ресурсов, но наш главный ресурс – знания. Экспедиция, готовая свободно ими делиться с народами этой галактики, а также использовать эти знания для защиты человечества. Наши знания будут спасать жизни, неизлечимые болезни уйдут прочь, мы будем защищать этот мир от рейфов, а также научим вас, как это делать самостоятельно. Больше никто не погибнет от их мерзких лап. Я не настолько самонадеянна, что ожидаю победы над рейфами завтра. Это могущественный космический вид, который победил древних в Великой войне, но они победили не потому, что были умнее или сильнее, а потому что древние не умели воевать. Они были мирным народом, который не хотел ни с кем войны, но мы другие, мы умеем воевать за свои идеалы. Вместе с этим во времена Великой войны флоты рейфов закрывали звезды своим количеством, но теперь их в тысячи раз меньше. Задача будет проще, но она все равно будет трудной. Каждому придется отдавать себя работе, будь то ученый, который придумывает новые формы нападения, рабочий, что производить космические корабли, или солдат, который осваивает новое оружие. Объединенному человечеству по плечу будут все пределы. После прошлого отбора рейфов, вы как один восстановили свои дома, вернув уровень своей цивилизации. Как единый народ, вы достигли самого высшего уровня технологического развития, что мы встречали в этой галактике. Как единый народ вы всего на 100 лет отстаете от Земли. Даже в нашей галактике, планеты с таким уровнем можно пересчитать по пальцам рук, гордитесь. Это ваши достижения, ваши победы. Ваши предки могут гордиться вами, потому что вы победили, вы выжили. И должны продолжать выживать во имя их памяти. Рейфы исчезнут, потому что их время прошло. Они не развивались, они деградировали, стрелы и ульи не менялись 10 тысяч лет. Когда моя планета за тот же срок прошла путь от собирателей до космической расы, их интересует только пища, а мы стремимся к небесам и развиваемся. Они падут от своего высокомерия. Да, здравствует человечество.